Вечером 23 августа Владимир Владимирович Путин дал большое интервью на РТР, где попытался ответить на вопросы, которые волновали в прошедшие 10 дней все общество. «Несмотря на то, что я 100 с небольшим дней занимаю пост президента», — сказал Путин, — «тем не менее, я испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту трагедию. Я буду с армией и буду с флотом. Я буду с народом. И вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. Нисколько в этом не сомневаюсь. У России всегда было будущее». Не называя имен, президент ясно дал понять, кого он считает виновным за бедственное положение России и ее вооруженных сил. Многие ждали разного рода отставок и расправ. Мэлор Стуруа, известный публицист еще со времен Брежнева, живущий ныне в США, писал в статье «Курскгейт». Владимир Путин – человек дела, кованный из чистой стали до перестроечного разлива. Стал спасать самое главное – власть, ее репутацию и ее носителя, демонстрируя жесткость на грани жестокости. С его ресниц не скатилось ни единой слезы. Но можно не сомневаться, что вскоре покатятся головы козлов отпущения и мальчиков для битья. Погоны будут сдираться погонными метрами. Кураедовы сами окажутся съеденными. Это была циничная игра словами ради красного словца. Да, многие крупные военачальники, включая Кураедова, подали президенту прошение об отставке, но Путин не принял их. «Никаких огульных расправ не будет», — заявил он. «Мы должны сначала получить объективную картину причин трагедии и хода спасательных работ, понять, что произошло и есть ли виноватые». Уже 25 августа президент подписал указ о повышении окладов во всех силовых структурах с 1 декабря 2000 года на 20%. Было дано указание МЧС о создании на всех флотах специальных спасательных центров и о восстановлении службы спасателей-глубоководников. 26 августа Владимир Путин подписал давно подготовленный указ о восстановлении в России высшей воинской награды Ордена Святого Георгия и Знака Отличия Георгиевского Креста. Предполагалось, что первыми кавалерами этих знаков воинской доблести станут посмертно псковские десантники, погибшие в неравном бою в Чечне. Газетная шумиха уже не оказывала почти никакого влияния на общественные настроения. Для всех внимательных наблюдателей было очевидным, что противники Владимира Путина, главным образом из числа олигархов, владеющих крупными медиагруппами и холдингами, использовали трагедию Курска для атаки не просто на власть, но лично на президента. В истерике бились авторы «Новой газеты». «Путин спрятался от нас, он испугался ответственности». С его нынешней репутацией трудно управлять не то что огромной страной, но и небольшой конторой. Трагедия Курска, заявлял тележурналист Дмитрий Быков из программы «Времечко», это для Путина ошибка роковая, критическая. Следующая, от которой, боже упаси, будет для него уж точно последней, а для нас как повезет. Сергей Иваненко, заместитель Явлинского по фракции «Яблоко» в Думе, требовал расследования действий президента Путина буквально по часам и минутам. Эксперты многих партий заявляли, что доверие к Путину упадет в стране на 30 или 50% и будет падать дальше. Однако первые же опросы общественного мнения, проведенные 19-21 августа, показали, что доверие российских граждан к президенту продолжало оставаться на небывало высоком уровне, что вызывало растерянность у его противников. «Путину еще верят», — с сожалением констатировала газета «Ведомости». «Владимир Путин для большинства остается вне подозрений», — отмечала также газета «Время МН». Отклики западной печати на трагедию Курска — это отдельная проблема, требующая отдельного разговора. И здесь многие газеты и журналы обратили острие своей критики на фигуру нового российского президента. Однако большинство западных экспертов старались подставить под сомнение состояние российских вооруженных сил и, прежде всего, их стратегические ядерные системы. Уже в первые дни трагедии западные агентства распространили заявление одного из крупных в прошлом деятелей военно-морской разведки США Питера Хачтаузена. «Я удивлен, что этого не произошло раньше. Весь этот флот — это одна готовая случиться авария. Из-за нехватки средств российские вооруженные силы приходят в упадок и не могут должным образом обеспечить обслуживание своих кораблей и подводных лодок». Еще резче писала испанская газета «Мунда». «Корабль «Курск» — это метафора военной и экономической деградации России. Каковы бы ни были причины и развязка трагедии в Баренцевом море, с уверенностью можно сказать одно — ВМФ России не располагает ресурсами, чтобы содержать атомные подводные лодки. В этих заявлениях о трудном положении российской армии и флота имелась, конечно, доля истины, но они были слишком поверхностны, преждевременны и необъективны. Россия не собиралась отказываться от сильного военно-морского флота, как и от других стратегических систем вооружения. Утверждение о том, что Россия обладает таким оружием, которым не в состоянии управлять, и что будущее России заключается в демонтаже военно-промышленного комплекса, а не в его усилении, как это обещал сделать Путин перед его избранием. Эти утверждения можно особенно не комментировать, их мотивы понятны. Одна из американских газет не удержалась даже от юридического совета. Ответственные за катастрофу Курска должны предстать перед судом, а жюри присяжных должно состоять из родителей, жен и детей убитых моряков. А что, если тщательное расследование катастрофы показало бы в дальнейшем, что главным виновником гибели российской подводной лодки была одна из американских подводных лодок, наблюдавших за военными учениями в Баренцевом море? Немецкая «Эсслинер Цайтунг» выглядела более объективной. «Не нужно делать вид, — писала эта газета, — что мы на Западе в состоянии справиться со всеми техническими проблемами. Лишь 3 недели назад самолет «Конкорд», считавшийся чудом западной технологии, просто рухнул на землю. Нам придется смириться с тем, что там, где люди обслуживают технику, в любое время и в любом месте может произойти ошибка. Не всегда их последствия являются столь драматичными, как в случае с Курском. Но причиной катастроф всегда является человек. Уже после трагедии в Баренцевом море в Персидский залив рухнул аэробус А-320, и жертвами этой катастрофы стали 143 человека из 20 стран. А ведь эта машина совместного европейского производства считалась одной из самых надежных. В Средиземном море летом 2000 года потерпела аварию британская подводная лодка «Тайрлесс». На ней оказался поврежденным один из атомных реакторов, и она пришла в Гибралтар за помощью. Еще в начале 2000 года в окрестностях Нью-Йорка рухнул на землю огромный «Боинг». И это случилось, как показало расследование, не в результате террористического акта, как об этом писали в начале газеты, а в результате банального короткого замыкания в одном из узлов двигателя. Но самая крупная техническая катастрофа 2000 года произошла в Альпах в фуникулерном поезде, поднимавшемся на вершину 3200-метровой горы близ местечка Капрун в Австрии. Пожар, который вспыхнул в последнем вагоне этого поезда за несколько секунд до его входа в тоннель, привел к гибели 155 человек, в том числе детей, которые либо сгорели заживо, либо задохнулись. А между тем эти фуникулерные поезда считались настолько надежными, что их не оборудовали даже огнетушителями. Короткое замыкание привело и к большому пожару на Останкинской телебашне в Москве, все в том же августе 2000 года. На этот раз обвинять в случившейся катастрофе президента Российской Федерации не стали, хотя отдельные попытки такого рода были и здесь.